Мощные всплески пулеметного огня, оглушительное кряхтенье минометных разрывов, а затем недобрая тишина, чреватая новыми возможностями внезапной смерти. Гуськом в зеленых халатах, мимо разбитых снарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войне. В траншеях 2-го батальона Травкина встретил Мамочкин. После гауптвахты Травкин прислал его сюда для постоянного пребывания старшим при наблюдательном пункте, поближе к немцам, подальше от кур. Лихо пристукнув каблуками, Мамочкин передал ему схему наблюдения и записи о поведении противника за прошедшие сутки. Из пулеметного дзота Травкин наблюдал в стереотрубу немецкий передний край. В его дзот обычно заходили командир батальона капитан Муштаков и артиллерист капитан Гуревич. Они знали о предстоящей задаче Травкина, и он без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение. «Тебе, мол, идти туда, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатами блиндажах». Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертельный приговор. Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу». Не то чтобы он желал им зла. Наоборот, оба они ему были глубоко симпатичны. Муштаков был лучшим комбатом в дивизии, молодой, красивый. Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее неотступно, с постоянством ненависти, наблюдая за немцами, и всегда снабжал Травкина ценнейшими данными. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле. Так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга земляками, ибо они были из одной страны, страны, верящих в свое дело и готовых отдать за него жизнь. Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения. С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог бы рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне. Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обличием. Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова. Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военное училище и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в кирзовые сапоги с широченными голенищами. Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них. Жизненная задача этих молодых людей часто оказывается необычайно краткой. Они растут, учатся, надеются, испытывают обычные горести и радости, порой для того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть во влажную землю и не встать более. Иногда бойцы даже не могут помянуть их добрым словом. Знакомство было слишком кратковременным, и черты характера остались неизвестными. Какое под этой гимнастеркой билось сердце? Что творилось за этим юным лбом? Травкин, будучи примерно одних лет с ними, чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать. Его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка», — подумал он вдруг, — «это Катя». Так он, сам, быть может, накануне собственной гибели, с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами. Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал: «Возьмите меня с собой, я с удовольствием пойду в разведку». Так он и сказал: «С удовольствием». Травкин улыбнулся. «Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато». Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк. Так в Авине поселился младший лейтенант Мещерский, стройный, голубоглазый, 20-летний мальчик в широченных кирзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи. А они, сидя в полумраке Авина, с серьезными лицами, вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского. Когда не было Травкина, в Авин приходила Катя. Мещерский встречал ее приветливо, здоровая за руку и вежливо приглашая садиться. Это нравилось разведчикам и немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения. Как-то раз Мещерский сказал Травкину: «Замечательная девушка — это связистка». «Какая?» «Катя Симакова. Она часто приходит сюда». Травкин промолчал. «Вы разве ее не знаете?» — спросил Мещерский. «Знаю». «А чем она замечательна, по-вашему?» «Добрая она. Разведчикам стирает, они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво». В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал: «Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно! Как это хорошо! Я очень рад за вас!» Травкин натянуто улыбнулся. — «Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?» — «Нет, зачем? Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю». — «Да она любого полюбит», — сказал Травкин грубо. Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал. — «Что вы? Что вы? Как вы можете так думать? Неправда». «Пора на ночные занятия», — прервал Травкин этот разговор. Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеный ручей, целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода. Мещерский все больше нравился Травкину, и он одобрительно, глядя на голубоглазого юношу, думал: «Это будет орел».